интересуют именно подобные глупости? — Это не глупости, дорогой Алистер. Усталым голосом произнес капитан. — Так, тому же, наверное, уже утро. Вам очень повезло, что вас выкупил из Тауэра московский посол Андрей Совин. Но есть возможность рассказать царю, что вас туда специально подбросили, как мелкого проходимца и сомнительного врачевателя всего на 3 дня. Но какие там сквозняки, — торопливо вставил злосчастный лекарь. Это может подтвердить сама королева. Потом не забудьте, я учился в Кембридже. Далее. Есть возможность рассказать царю, что до этого вас также специально обучали русскому языку в Польше, в поместье князя Курбского, в Литве. К чему все эти угрозы, сэр Энтони, а также непонятные, иногда и очень понятные намеки? Я же не отказываюсь сотрудничать, но хотелось бы унести ноги и не сразу в преисподнюю. А, кстати, ваша милая супруга здесь... Она спит, сэр, в комнате за камином. Я дал ей хорошего снотворного, полагая, что скоро буду иметь честь видеть вас, личного посла Ее Величества, Ее Святейшества, королевы Англии. И ваша жена в курсе, чем вы тут занимаетесь? Только святым, мистер Дженкинсон, исключительно лечу болящих. О моей работе она думает в благоприятных умозаключениях. — В умозаключениях, — улыбнулся загадочно Дженкинсон, — самое время и вам делать некоторые умозаключения. — Убить государя, капитан! — доктор оглянулся по сторонам, и тень его зашевелилась на стене. — Я, пожалуй, для начала сяду вон в то кресло у камина. — Прошу, прошу. — Из вас вышел бы хороший актер-комик для театра «Глобус». Ведь вы отлично понимаете, что такая задача не стоит. Королева приказала кое-что сделать, но сформулировала свои пожелания в очень общей форме. Цель ясна, а способ ее достижения нет. Она написала письмо. Алистер Боумель, вы же не член палаты лордов. Вы в этом сумасшедшем доме скоро потеряете последние остатки разума. Шпионам писем не пишут. Ее Величество не знает секретных шифров и передавала все на словах. Я бы здесь поспорил, сэр. Насчет шпионов? Нет. Вся земля — один сплошной дом для идиотов. И почему? Потому что никто не слушает Бога. А вы верите в Бога, как и любой разумный человек. Но перейдем к сути, господин капитан. Царю никоим образом мы вредить не намерены. Таких проектов сегодня мы не строим. Вряд ли они состоятельны. И слава богу, сэр, здесь очень быстро рубит голову, и надо быть предельно осторожным. Мистер Дженкинсон махнул рукой. — Знаю, знаю, Алистер. Нам нужно будет похитить царицу и отправить в какой-нибудь укромный монастырь. Но, во-первых, свадьба еще только предстоит. Верно, Алистер. Я же говорю не о принцессе Марфи, а о царице. То есть ничего до свадьбы предпринимать не надо. Хорошо, хорошо, но есть одна заковыка. Насколько мне известно, в Англии монастыри упразднены после полного развода с Ватиканом. Возможно, кое-что и осталось. Но я вам не говорил, что имеется в виду. Наше королевство. Но главное заключается в том, сэр Энтони, что я занимаюсь несколько иными проблемами. Вы же, господин посол, хорошо осведомлены о специфике моей работы. Хорошо осведомлен. Именно вы нам и пригодитесь, потому что царицу надо будет уложить в гроб. Боумели почесал лысину. То есть... Как я понимаю, замысел состоит в том, чтобы лишить царя Ивана Васильевича возможности в 4-й раз жениться, ибо это запрещают каноны ортодоксальной церкви, православной. Мы же с вами говорим по-русски. Но мне не хотелось бы причинять зла будущей царице. Мне кажется, это очень славная юная леди. Нам нужен... «Без сомнения, очень хорошо продуманный план», — задумчиво произнес лейб-медик. «И ваша безграничная интуиция, мистер Боумель. Я велел Алисе постирать ваш плащ.